Эпилог. В бездонных просторах космоса курсировал необычной формы корабль. Его обтекаемая форма не имела четких границ и похоже, что менялась во время движения. Где-то в его недрах копошились несколько миллионов странников из самых разных галактик, очень разные по строению и мировосприятию. Недалеко от капитанской рубки находился исследовательский центр, в котором бок о бок работали ученые-исследователи, озабоченные происхождением разума, Вселенной и смысла смыслов. Они уже не раз сталкивались с необычным, и удивить их чем-то не представлялось возможным. Однако то, что они открыли совсем недавно, повергло их в мистический трепет. На борту горящего корабля, медленно утаскиваемого в воронку черной дыры, в капсулах обеспечения жизни, мерно спали представители одной из цивилизаций. Но сны их были необычны. Они транслировались мозгам спящих и одновременно производились ими. Такой феномен не мог остаться неизученным, и корабль было решено спасти. К сожалению, ученых полностью восстановить работоспособность системы не представлялось возможным. Однако частичная сохранность капсулам погибшего корабля была обеспечена. Далее началась работа по изучению системы. Выяснилось, что взаимодействовать с реальностью, которую создавали мозги спящих, вполне возможно. И скоро ученые так освоились с этим, что уже как к себе домой захаживали в гости к незнакомым системам. Особенно их порадовал мир существа, называющего себя Сириусом. Ранее незнакомые с понятием магии ученые с восторженной увлеченностью принялись испытывать ее и примерять. Еще бы! Мир без математики и физики. Появление и исчезание вещей вопреки всякой логике. Скоро ученые бросили все свои дела и только и делали, что шлялись по виртуальности Сириуса, все более погружаясь в чужой сон. Кто знает, чем бы все это кончилось для команды исследовательского корабля, если бы шкипер, самый здравомыслящий из существ в команде космолета, не выдернул ученых из сети. Эту увлекательную, но во всех смыслах опасную игрушку было решено отдать на изучение искусственному интеллекту корабля. Но тот, после взаимодействия с программой, тоже повел себя странно, наплодив багов как внутри изучаемой системы, так и в алгоритмах управления корабля. И криокапсулы вернули под контроль ученых. Те, в свою очередь, собрались, чтобы обсудить ситуацию и решили, что будут поочередно работать с этой опасной мыслемашиной в составе не более 2-3 особей за раз. Таким образом, большая часть совета останется здравомыслящей и будет иметь возможность выдергивать затонувших в виртуальной реальности на поверхность. Однако влияние игровой реальности было сильно недооценено. Когда первая группа испытателей отказалась выходить из проекта, ее буквально силой вытащили в реальность. Решено было прекратить эксперимент и буквально заморозить проект. Прошло время, сменились поколения, и все забыли про этот архивный комплекс. Во Вселенной случилась война, и новый мир с новыми учеными захватил исследовательский корабль и отдал на откуп своим ученым. Те, в свою очередь, разморозили проект. Две долговязые тени нависали над криокамерой, покрытой копотью и обгоревшим пластиком. «Она все еще функционирует», — констатировало одно из долговязых негуманоидных существ. «Да», — подтвердило другое существо. «Что будем делать?» «Надо переместить капсулу вместе с кораблем в наш исследовательский центр». «Зачем? Это может быть опасно. Ведь мы не знаем, почему оно законсервировано». «Но не уничтожено. Ты же был там. И ты считаешь, оно может оказаться полезным? Чем? Сможем побольше узнать о повадках этих существ. Они крайне интересны. Будет в нашей коллекции еще одна раса. Ты уверен?» «Дни, проведенные с ними, говорят, что они довольно примитивны. Перестань, ты видел лишь одну из частей их бесконечного мира. Что может увидеть официант? Представь себе очень многое. Они наглые, нетерпеливые и ужасно заносчивые. Все хотел спросить, А почему ты работал под своим именем? Это же могло раскрыть всю легенду. Корча – имя, данное мне при создании. И я не собираюсь ему изменять. Для меня оно священно. Но это же бред. Ты успел нахвататься от этих потомков обезьян? Некоторые вещи мне кажутся вполне здравыми. Например, то, как они бережно используют свои магические силы. Да нет у них никакой магии. Это же просто выдумка, сказка для мира грез. Но откуда-то она взялась? Один великий философ сказал, мир идей вполне может иметь реальное отражение в множественной вселенной. Что это значит? Значит, что где-то в неизведанных измерениях водятся маги, чародеи, колдуны и некроманты. И там, где они водятся, волшебство – обычное дело. В таком случае я хочу найти эти миры. Зачем? Вот же они. У нас под руками. Нет смысла завоевывать вселенные, если мы можем их создавать. Это какая экономия ресурса и сколько счастья. В мерзкой забегаловке, которую по ошибке окрестили таверной у гуся, случился аншлаг. Прибыли гости из довольно отдаленного мира Каратуа. Сириус утверждал, что мир с таким названием не создавал. И уж тем более он никогда бы не придумал таких необычных фиолетовых юнитов, коими были каратуанцы. По мне, так просто старый маг запамятовал, что и когда он делал. Он и про триклицеев-то не сразу признался. По прибытии каратуанцы сразу же разослали пригласительные письма всем детям Дезирога и Сириусу. Уж не знаю, как они всех смогли разыскать. Некоторых братьев и сестер я видел впервые. Особенно смущал Хатифут, свободно болтающий с официантом о парадоксе всемогущества. И ладно бы он болтал с любым другим официантом, но он ведь спорил с Корчей, и Корча, что совсем немыслимо, ему оппонировал. Невозможно себе и представить, что человек, имеющий абсолютную власть, сам себя будет ограничивать в ней, заявил Хатифут. Не согласен. Очевидный пример – Сириус. Он ведь обладает абсолютной властью в этом мире. И тем не менее повинуется общим законам – физическим, магическим и даже правовым. Но это потому, что он сам так хочет, а не потому, что что-то его может ограничить. А есть разница? Конечно. Можно следовать каким угодно указивкам, если знаешь, что это следование тебе никак не навредит. Вот если бы он реально рисковал своей шкурой, тогда бы этим можно было восхищаться. А так? Ну, допустим, он нарушит закон. Его же в темницу не посадят. Так в чем тогда смысл? Я прошу прощения, вмешался я. Вы так умно обо всем говорите. Может, в курсе, зачем нас тут всех собрали? Не все ли равно? Отмахнулся Хатифут. Нет, ответил я. «Ах, это любопытство!» – восхитился Корча. «Ну ладно», – проговорил я, мысленно покрутив у виска. Странную парочку я оставил и пошел искать кого-нибудь более вменяемого. Среди фиолетовых рож каратуанцев мелькнула знакомая носатая физиономия. Это был тролль Бак, который когда-то строил дом учителю. Тот еще тролль, надо сказать. Не понравилось ему, что Джак отказался доплачивать за скорость работы. И повесил часы, орущие каждый час страшным голосом на стенку, в соседнем от кабинета мастера помещении. Оказывается, он тоже являлся отпрыском Дезирога. «И ты, Бат!» – поприветствовал я тролля. «А, некромантик!» – усмехнулся Бат. «Как там мой подарок?» – продолжает радовать алхимика. «Нет!» – как можно спокойнее ответил я. «Мы от них почти сразу избавились». Они эстетически не вписывались в комнату. К тому же шли, как зря. Надо же, удивился тролль. И этот Джак действительно крут, раз смог разобраться с этим. Обычно часы может снять только тот, кто их повесил. Я долго еще ждал, что вы ко мне с этой просьбой обратитесь. И я бы, конечно, их снял. За умеренную прибавку за работу по строительству дома. Ну, видишь, пожал я плечами, не понадобилось. Сами разобрались. «А вы можете мне их вернуть?» – спросил смущенно Бат. «Раз уж вы все равно ими не пользуетесь». «К сожалению, нет», – — ехидно ответил я. После демонтажа они пришли в полную негодность, и Джагу пришлось их аннигилировать. «Жаль», — погрустнел тролль, — «они были совсем не дешевыми. Выходит, ты оказался даже в большем минусе, чем рассчитывал, а все потому, что не надо делать гадости людям. Не рой другому яму, слышал, наверное?» «Да-да», — принимая свое поражение, ответил Бат. «Тогда надо будет как-нибудь к вам заглянуть, чтобы забрать свой второй подарок. А то с вашей прытью вы меня по миру пустите». «Какой еще второй подарок?» – насторожился я. «А!» – усмехнулся тролль. «Так вы его еще не нашли? Ну, может, я тогда не буду особенно торопиться. А там, глядишь, и снова в плюс выйду». Мне очень не понравилась его зловещая улыбка. И я поспешил вернуться к своим. Лара и Лора что-то выясняли в полголоса, сидя за столом рядом с Джагом, который мрачно слушал разговор стоящего рядом Сириуса с одним из каратуанцев. Я незаметно приблизился, тоже желая погреть уши. Авось прояснится цель нашего собрания. Каратуанец говорил вяло и скомканно, словно ему доставляло большое неудобство произнесение звуков. Да и вообще их раса была какой-то неправильной. Головы человечьи, уши ослиные, вместо рук – щупальца, заканчивающиеся клешнями, а тело состоит из двух панцирей, поставленных друг на друга. А вот нога была всего одна, но она была не в привычном смысле нога, а как у улитки. Собственно, они так и передвигались, как улитки, ездили по деревянному полу с неприятным хлюпаньем. «Так вы спасли наш корабль?» пытался понять что-то Сириус. «Нет, не ваш», — коротко ответил каратуанец. «Но вы в нем были». «Как это?» — не понял Сириус. «По архивным данным мы поняли, что ваш корабль потерпел бедствие в районе Бетельгейзе, и его спасли представители кочевников, что блуждают по бескрайним просторам Вселенной и так и живут. Они же пытались встроить ваши системы в свои, но смогли только поддерживать существующую технологию. А потом и вовсе заархивировали весь комплекс. Потом и они, в смысле кочевники, оказались на грани выживания, как мы поняли, оказавшись под действием странного радиомагнитного вируса. Вот их корабль мы и обнаружили, а вместе с ним и вашу капсулу». «Ужас какой!» – воскликнул Сириус. «А сколько капсул вы смогли спасти?» «Одну», – ответил каратуанец. «Вашу. Насколько мы могли разобраться, энергии для поддержания всех капсул на корабле не хватало. И искусственный интеллект распределял ресурс, отдавая предпочтение наиболее активным системам, небезосновательно считая их более важными и живучими. Такого количества миров и юнитов, как у вас, больше ни у кого не было. Поэтому в итоге вся энергия ушла в вашу капсулу. Остальные были отключены». «Боже мой!» — воскликнул Сириус. — «Я что же, всех убил?» «Не вы. Система. Кроме того, кажется логичным оставить жизнь существу, способному так масштабно и творчески мыслить, конструировать реальность, отдавать предпочтение счастью, сосуществовать с другими особями и не зацикливаться на собственных удовольствиях. Так я теперь совсем один? Разве? Оглядитесь. Вокруг вас сразу несколько десятков существ, с которыми вы можете полноценно взаимодействовать. Да, но разве они настоящие? А вы? А мы? Кто знает, что настоящее, а что нет? Быть может, мы все находимся в одной большой симуляции. Или того хуже, являемся героями какого-нибудь посредственного рассказа. Главное, что мы есть и ощущаем это, а остальное не критично. Кроме того, у меня для вас есть хорошая новость, которую я теперь готов объявить всем самостоятельным сущностям вашего мира». Каратуанец отошел, отполз от Сириуса и направился на возвышение, которое в кабаке иногда использовалось как сцена. Я заметил, что среди нашего брата появились новые лица, если так можно сказать, про морды триклицеев и виргов. Возможно, именно их приход ожидал каратуанец, чтобы уже всем сообщить свою новость. «Минутку внимания!» — подняв вверх щупальца клешни, попросил каратуанец. И в зале наступила тишина. Все обратили на него свои взоры. «Как вам теперь всем известно, — продолжил картуанец, — этот мир является иллюзией. Мы дрейфуем в космосе внутри космического корабля-лаборатории. На этом корабле находится капсула, в которой живет создатель и наполнитель образов вашего мира, всем известный вам Сириус». Многие оглянулись на мага. «Этот мир уникален, многообразен и интересен нам. Поэтому было решено продолжить проект и, более того, расширить его возможности. Так как каждый из здесь присутствующих является самостоятельной личностью в широком смысле этого слова, появившейся в результате сбоя системы, мы решили разделить миры, частью которых вы являетесь, и дать вам возможность дополнять их и менять по своему усмотрению. Отныне вы все самостоятельные единицы, со своими серверами и мощностями. Более того, чтобы иметь возможность видеть свои миры извне, используя так называемое метасознание, мы предоставим вам тела в нашей версии реальности. Так что и вы, и Сириус сможете на равных взаимодействовать не только в этом виртуальном, но и в реальном мире. Ну, или, по крайней мере, в мире, который мы считаем реальным. Вы появились случайно, но существовать будете вполне осознанно и сами будете решать, как вам жить. Строить ли взаимоотношения с другими детьми Дозерога или нет, вы будете решать сами. Можете даже поубивать друг друга, если захотите. Однако же у Сириуса на этот счет будет иммунитет. Он наиболее ценная особь, которую при любом раскладе мы хотим оставить в живых. Есть вопросы? «У меня есть», — поднял руку сам Сириус. «А как на ваши инициативы посмотрят другие члены моего экипажа? Я ведь не один в криокапсуле нахожусь». «Один», — бесстрастно ответил картуанец. «У нас было время проверить историю вашей группы. И, с сожалением, мы можем констатировать, что большая часть из них погибла еще на самом первом корабле. Видимо, вседозволенность и отсутствие мотивации убивают ваш вид гораздо быстрее всего остального. Оставшиеся члены вашей команды сошли с ума под воздействием магнитных импульсов черной дыры. Куда бы провалился ваш корабль, если бы не предыдущие спасатели? Вам каким-то образом повезло остаться в себе, хотя мы наверняка этого не знаем. Возможно, вы тоже сошли с ума, но в правильную сторону. По крайней мере, органических повреждений мозга мы не заметили. Так я совсем один? Отнюдь. Вас теперь так много, что вы и представить себе не можете. В результате сбоя системы стало появляться бесчисленное множество самостоятельных юнитов в вашей вселенной. Мы лишь отдали предпочтение первым. Если эти миры смогут существовать... Если они смогут, используя здоровую конкуренцию, развиваться, вы не узнаете Вселенную уже через мгновение. У нас появилась уникальная возможность отточить эти навыки через виртуальный полигон, чтобы затем продвинуть идеи в реальность. Тела мы вас научим делать, а дальше дело за малым. Если вы станете существами, способными совместно преодолевать препятствия, то никакая часть Вселенной, даже самая опасная, не станет для вас проблемой. И, конечно, вы больше никогда не будете одиноки. «А какой резон картуанцам так нам помогать?» – выкрикнул Бат. «Вы же не плодите себе конкурентов? Нет конкурентов в бесконечности. Там вообще нет такого. Шанс встретить хоть кого-то еще – это самое великое счастье. Мы лишь посадили цветок в бескрайней пустыне. И будем счастливы, если этот цветок станет лесом. Мы устали гулять по пустоте». И вот так я, некромант-недоучка, оказался властителем своего маленького мира. Нельзя сказать, что меня это прямо порадовало. Все же такая ответственность. И опять же, во все надо вникать. Политика, экономика, экология, культура. Но мне помогают друзья. И в первую очередь, конечно, Джак. Он-то, конечно, оказался главным по Джесперии и быстренько все наладил у себя. А я старался повторить его опыт, хотя это было и непросто. Совсем другое дело Лары, которую наотрез отказались признавать в ее мире. Но несколько точечных проявлений возможности властителя быстренько утихомирили местных предводителей дворянства. Да, и чуть не забыл. Лора. Она-то осталась совсем без мира, просто потому, что была создана случайно. И не Дозерогом, а Ларой. И долгое время вообще не хотела ничего слышать ни о каких мирах. Потом какой-то гад подсунул ей сказку про Дюймовочку. Ту, где в конце все счастливы и живут в цветах. И нам пришлось конструировать новый мир, какого раньше не было. Нам это и Джагу, и даже Сириусу. Мне досталась приятная миссия утрясать нестыковки, коих было хоть отбавляй. Например, как сделать цветок, который мог бы быть домом. Я не говорю про коммуникации, водопроводы, электричество, сток. Нет, мне вот понять невозможно, как создать цветок, который не будет увядать, если он живой. А он должен быть живой, по замыслу Лоры. В общем, магия опять выручила. Она всегда выручает, когда надо сделать так, чтобы 2 плюс 2 равнялось 5 или круглому зеленому аромату. Когда мы разобрались и с Лорой, настало время новых открытий. Нам, как и обещали, сделали тела в реальности. Это был тот еще опыт. Внутри своего мира ты ложишься в кровать, а просыпаешься уже в каком-то гробу, утыканном проводами. Жуть! А когда из этого самого гроба поднимаешься, так и вовсе оказываешься на гигантском корабле, который дрейфует среди редких туманностей и светил в кромешной темноте. Как-то мы с Джагом и Сириусом решили совершить экскурсию по этому чуду-юду рыбе-киту. Кажется, Джесперия и та будет меньше. Целый день мы ходили по залам, мостикам, кубрикам и лабораториям, в бесчисленном множестве, разбросанном по кораблю. Сперва было интересно, а потом стало грустно, почему-то одиноко. Сразу захотелось домой, в ненастоящий мир. Правда, был один приятный момент, когда один из каратуанцев пригласил нас на смотровую площадку. Взору нашему открылся вид, который мы никогда бы не смогли воссоздать в своих мирах. Это были пересекающиеся туманности, усыпанные галопирующими галактиками. Красота, от которой нельзя оторваться. Но только раз такое чувство было. Все остальное время хотелось сбежать в виртуальность. Что мы и сделали, как только появилась такая возможность. И тем же вечером собрались у Сириуса на веранде и, попивая прекрасный черный ненастоящий кофе, обсуждали свою новую судьбу. У вас появилась уникальная возможность создать такие миры, какие вы захотите, делая глоток из высокой кружки, заявил Сириус. Я-то знаю, как это увлекательно, экспериментировать с формами правления и социальной политикой. Тоска! Заявил Джак. Я бы просто подкидывал дрова в этот костер, а гореть бы предоставил ему самостоятельно. Вот в этом и ваша ошибка, рассердился Сириус. Нельзя полагаться на случай. Вы можете сделать людей счастливыми, богатыми, умными, сильными, просто организовав соответствующие обстоятельства. А как же свобода выбора? Не согласился Джак. Какая свобода выбора? Дать возможность быть бедным, больным, тупым и несчастным? Именно. И кто же этого захочет? Не знаю, пожал плечами Джак. А ты что думаешь, плаунок? Я думаю, что Сириус прав. И вы, учитель, тоже правы. Прав, уважаемый маг, в том, что, имея в руках такую возможность окружить себя достойными личностями, грех ею не воспользоваться. Вернее, даже так. Не воспользоваться ею значит признать свое нежелание плодить конкурентов и тем самым расписаться в собственной слабости. Но и вы правы в том, что насильно мил не будешь. И гоняться за человеком, у которого есть восхитительная возможность потратить свои ресурсы на саморазвитие, чтобы он начал, наконец, работать, а не тратил эти свои ресурсы на не весь что, утомительно и бесперспективно. С другой стороны, есть ведь и третий вариант. «Это какой?» – оживился Сириус. «Создать систему, при которой развитие будет поощряться». «Какой ты умный стал, плаунок!» – восхитился Джак. «Так я же в своем мире могу делать, что хочу. Вот каждый день учусь. Оказывается, это сильно помогает в освоении переданного нам в руки материала. Это все хорошо, заявил маг. Но как создать такую систему? Очень просто, ответил я. Надо просто развитие связать с обучением. Вот ты стал лучше. Подними к себе на ступеньку соседа. Но так, чтобы и он, став лучше, поднимал за собой другого. И чтобы подъем этот был невозможен без определенной массы учеников. Поднялся на одну ступень, выучил одного человека. Поднялся на вторую, учи уже 10, на третью 100 и так далее. Заслуженный учитель станет локомотивом общества. А на самой нижней ступени окажутся люди, которые, даже находясь там, немножко поднялись наверх. А что с теми, кто ни за кем не пошел? Уточнил Джак. А что с ними? Они станут ресурсом для вышестоящих. И чем отчаяннее будет сопротивление последних тупиц, тем мощнее будет орудие их спасающих. В конечном счете, даже совсем ленивые и неспособные будут организованы во вполне работающие системы, возможно, что и в команде с себе подобными. Главное, что это будет работать. Подожди, но у твоей системы есть вполне прогнозируемый финал. Когда все ступени будут заняты, развитие остановится. А вот и нет, обрадовался я. Как раз наоборот. Как только все общество проявит потенциал к развитию, оно способно будет, объединившись, вступить на следующую общецивилизационную ступень и уже поднимется дальше не как индивид, а как общество. Допустим, подумав, согласился Сириус, но куда это твое развитое общество будет подниматься? Какова конечная цель? Целей много, пожал я плечами. Познать себя, реальность, мир. Но это ведь не важно. Важно, чтобы движение было. Иначе деградация, угасание, поглощение другими формами существования. И этот человек еще недавно путал чапельник с чайником, усмехнулся Джак. Моя теория в действии, усмехнулся я. Я иду на следующую ступень и зову вас за собой. И ты, значит, будешь наш учитель? Уточнил Сириус. Любой из вас может взять на себя эту роль. Это ведь тоже не принципиально для конечной цели. Что же, усмехнулся Сириус, обращаясь к Джагу. Об этом стоит хотя бы подумать. Ах, вот они где! Спускаясь с неба на веранду, закричала Лара. Я, значит, ищу их по всем мирам, а они тут чаи гоняют. Мы кофе пьем, заметил Джаг. Вот я и говорю, бездельничайте. А у меня, между прочим, новость. Какая? Напрягся Сириус. Дезирок вернулся. Он мне оставил сообщение. Снова собирает под свои знамена народ. Как? Опять? Не поверил Джак. Да, только теперь он решил воссоздать свое тело так же, как мы это сделали. Потом захватить картуанский корабль, а затем всю вселенную. Вот, проворчал учитель, ставя чашку на стол. А ты говоришь общество. Все твое общество накроется медным тазом, едва только на верхушке окажется какой-нибудь псих вроде нашего папочки. Что будем делать? Обратился он к Сириусу. Искать, пожал он плечами. Предупредим каратуанцев, расставим ловушки во всех мирах, объявим награду. Но как он смог воскреснуть? Спросила Лара. Кто ж его знает? Пожал плечами Сириус. С багами и вирусами никогда не угадаешь. Может, встроился в чей-то код, может, сымитировал смерть, кто знает. В любом случае, с этой заразой нам не скоро удастся справиться. Джак, разошли сообщение всем мирам. У тебя до сих пор самый удобный в смысле порталов мир. А я пойду настраивать камни-указатели на новые возможные параметры Дезерога. Может, и попадется нам. Вы, Лара и Плаунок, ступайте и поставьте защиту в своих мирах. «Будем ловить эту нечисть!» Мы с Ларой послушно ретировались. Мне было очень досадно, что такой важный план, который я предложил, был прерван сообщением Летуньи. Все-таки не умеют некоторые концентрироваться на главном. Ты им про общество, про новые рубежи, про высшие материи, а они все о собственной шкуре беспокоятся. Пыль, а не личности. Мне иногда даже кажется, что все у нас так плохо потому, что мы отвлекаемся на частности, упуская самое главное. А что может быть главнее поставленной цели? Сидишь, прикидываешь. Высшая ступень развития, развитое общество, мир без конфликтов и войн. Красота же! Но нет, давайте тратить ресурсы на поиски дозерога. Тратить, надо сказать, впустую. Потому что, как правильно заметил Сириус, этот вирус поймать невозможно. И не потому, что он какой-то там умный или хитрый. Нет. Просто если бы не он, не было бы ни Джага, ни Лары, ни всех других самостоятельных личностей, которые теперь не просто виртуальные образы, а буквально воплощены в тела. И даже более того, имеют свои миры. Дезирок неуловим просто потому, что он и есть сама эта система. Он ее драйвер, ее источник, ее суть. Не было бы Дезирога, и Сириус просто рано или поздно умер бы от старости. А с ним и все миры, и все существа, населяющие их. Но появился он, и мир заиграл другими красками. Ловить его бессмысленно еще и потому, что только он обладает знанием, как создавать сущности из ничего. И как любому разработчику, ему известны тайные лазейки собственной программы. Кто может точно сказать, где Дезирок окажется и кем будет в следующее мгновение? Может он воплотиться в Летунье, а может в Джаге, а может даже в Сириусе? Одно я могу сказать наверняка. Сегодня Дезирок – это я.